плохо все. Гречка за сотню и кваска. Не пил я сегодня, где же мне денег на гречку взять? Надо бы в Киев смотаться, буду гречкой я обжираться, буду квасом я похмеляться, сало жрать. Наверное, это в первый раз. Серьезно, Ксю наебалась в говно. Так просто снова пьяная лежит в подъезде, будто в самый первый раз. Наверное, это в первый раз. Серьезно, Ксю наебалась в говно. Так просто снова пьяная лежит в подъезде, будто в самый первый раз. Отмочи мокрое платье, Ксюха ждет чьи-то объятья. Где же, блять, эти объятья, кричит она. Ксюша, Ксюша, я подъезжаю, отмочи тебя, отстираю. Трусники тебе поменяю, ты не одна. Наверное, это в первый раз. Серьезно, ты наебалась в говно. Так просто снова пьяная лежишь в подъезде, будто в самый первый раз. Наверное, это в первый раз. Серьезно, ты наебалась в говно. Так просто снова пьяная лежишь в подъезде, будто в самый первый раз. Наверное, это в первый раз. Серьезно, ты наебалась в говно. Так просто снова пьяная лежишь в подъезде, будто в самый первый раз. Наверное, это в первый раз. Серьезно, ты наебалась в говно. Так просто снова пьяная лежишь в подъезде, будто в самый первый раз.